الدرجة. الثالث والأربعون استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. Да, это еще одно украшение из норм поведения талиба лим, из норм благопристойности, качества талиба лим, истикмаль адавати куллифан. То есть полное овладение прикладными основами каждой из наук. Полное овладение прикладными основами каждой из наук. И говорит автор, ты не сможешь стать прочным, глубоко знающим искателем знания, не сможешь им стать до того времени, пока верблюд не войдет в игольное ушко. То есть никогда не сможешь им стать. Верблюд никогда не сможет войти в игольное ушко. Если не овладеешь в полной степени всеми прикладными основами и инструментами той науки, которую ты изучаешь. Если это фикх, нужно овладеть науками фикх, усуль-аль-фикх. Усуль-аль-фикх, мы говорили с вами, основы, методология фикха. Да? То есть правила, как выводятся хукмы из доводов. Если это хадис, значит наука передачи хадисов, ильму ривая, и наука понимания хадиса, ильму дирая, ильму ривая и ильму дирая. Если же ты не собираешься этого делать, тогда даже не утруждай себя. То есть автор говорит, ты не сможешь стать действительно знатоком какой-то науки. И Всевышний сказал, те, кому мы даровали Писание, и они читают его по-настоящему, вот те вот являются верующими в него. Те, кому мы даровали Писание, «Ладзина атейна муль китаба, ятлюна хакка тилавати». Кому мы даровали Писание, они читают его, «Уляйка юминуна би». Они являются верующими в него. Из этих слов следует, говорит автор, что искатель знания не должен оставлять изучение какой-либо науки, пока не овладеет ею крепко. Вот это вот последнее качество в этом разделе, в пятом разделе. То, что связано с научным путем. Талибу-ль-Ильм. Мы говорили с вами это здесь, что путь в науке, в изучении, какие здесь есть правила. Вот это вот последнее качество. Автор говорит о двух вещах здесь. Вот в этом последнем украшении, которому советует тебе украситься. Первое – это знать инструменты. Прикладные основы каждой науки перед тем, как начать ее изучать. Перед тем, как вступить в изучение какой-то науки, изучение какого-то ильма, ты должен что взять? Сами основы этой науки, взять инструменты, какие там есть в этой науке. Так в любой области, в любой отрасли вообще. Например, ты начал изучать наху. Наху – это что такое? Наука об изменении окончаний слов арабских. Так вот, ты начал изучать нахву. И вот сразу начал изучать нахву человек, и вот они сразу, о чем мы говорим сейчас? Мы говорим сейчас мафули аджлихи. О нем сейчас будем говорить. Мафули аджлихи. Пожалуйста, дай мне разбор и араб вот это предложение. Там мафули аджлихи. В нем это правильно? Это можно? Нет. Пока ты не знаешь, что вообще изучать нахву. Что это за наука такая? Терминология этой науки, какие там термины приняты, какие основы. Или, например, другой человек хочет выносить суждения о хадисах сейчас. Хадис даиф, слабый, или хадис сахих. Я хочу этим сейчас заниматься. Выносить суждения о хадисах, о слабости или достоверности. Человек не знает ни мусталях аль-хадис, ни терминологии хадисов, ни ильму риджаль, ни наука передатчиков хадисов, ахвалю риджаль. Не владеет этим ничем. Можно? Нет. Поэтому первое, что ты должен овладеть полностью инструментами этой науки, ее прикладными основами. Ты не сможешь стать хорошим специалистом этой науки, пока полностью не овладеешь этим, если не овладеет, потому что это средство для достижения цели. Как ты можешь достичь цели, если ты не овладел средством к этой цели? Ясно или нет? Второе, на что он указывает здесь, если ты начал изучать какую-то науку, не оставляй ее, пока не овладеешь ею в совершенстве. Пока не овладеешь ею крепко, пусть не в совершенстве, но крепко. У каждого свой уровень, конечно, совершенства. Пока не овладеешь ею крепко. Некоторые не доучивают, начали что-то, переходят к другому. Например, прочел книгу, четверть книги, или половину книгу прочел человек, или изучил, все, бросил, забросил, давайте возьмем другую книгу. Перешел ко второй книге. Там половину прочитал чего-то, опять не закончил. И не может сказать человек, да, я прочел эту книгу. Не может сказать. И не может сказать, когда кто-то ему говорит, в такой-то книге сказано, там нет этого в этой книге, потому что он не дочитал эту книгу. Как он может сказать, что в этой книге этого нет? Когда оппонент ему говорит «есть» и так далее. Потому что он не прочел сам полностью. То же самое касается изучения наук. Доводите до конца. Знаете, сколько есть искателей знания, тысячи и десятки тысяч, которые начали и не закончили. И повисли вот так вот, и забросили. И на самом деле знаете, что это «тавалли йом изахф», говорят про это ученые. Тавалли йом изахф, что это такое? Отступать в день сражения, в день битвы. Вот что такое уходить с поприща поиска знаний. Вы знаете, что из великих грехов, которые перечислил пророк алейхиссалату ва салям, семи великих грехов, это что? Отступать с поля боя. Так вот это оставлять и бросать, талиб аль-илм, поиск знаний. Аллах тебя избрал, поставил на это поле сейчас битвы за эту религию, за ее чистоту, за тавхид и сунну, ты забросил и ушел куда-то, отступил. Поэтому не делайте этого. Не бросайте на половине. Те, кто занимается дунья, их много. Но ведь и врачи нужны, говорят они. Но ведь и стоматологи нужны. Но ведь и торговцы нужны, и те нужны. Нужны, да, нужны, но их достаточно и без вас. Разве мы сейчас в таком положении, что есть кифая, то есть достаточность людей знания сегодня, чтобы имели право такое говорить? Нет, конечно. Любой человек вообще, он должен принимать участие в распространении знания. Каждый своим способом. За одну стрелу награждается сколько в хадисе сказано человек? За одну стрелу. Награждается тот, который эту стрелу сделал. Награждается тот, который эту стрелу что подает. Награждается тот, который стрельнул, выпустил эту стрелу. Все получают награду за вот эту стрелу, потому что она пути Аллаха Субхану Тааля. А если это знание, этой стрелой одного врага ты сразишь. А знанием... Скольких людей ты спасешь, скольких врагов ты породишь. Потому и боятся они, искатели знаний, больше, чем вот этих вот, которые пытаются метать стрелы сегодня, когда это неуместно. Они боятся искателей знаний больше. И шайтан боится искателей знаний больше. И смерть ученого – это действительно бедствие, это несчастье большое для уммы, когда уходят уляма. Потому что знание, оно не просто так исчезает, оно исчезает с уходом ученых. И когда уже не остается знающих, потом берут дело в руки незнающие, невежды, и начинают выдавать фетвы, и сами впадают в заблуждение, и вводят в заблуждение, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Поэтому вот эти вот слова автора Рахима Тааля здесь из тикмара дават кулли фан, то есть полностью овладеть инструментами, прикладными основами каждой науки. Если ты хочешь быть тальбу-ль-ильм, действительно искателем знаний в какой-то области, то, что сегодня называется специализацией, да, это хассус называется, обязательно ты должен уметь пользоваться инструментами этой науки в совершенстве, хорошо это делать. Если ты хочешь, например, быть знатоком фикха, автор приводит здесь пример, значит, ты должен и фикх изучать. Ты должен изучать, что усулюль фикх, если ты хочешь быть что вот таким вот, как море, да, в этой науке. Можно ли знать фикх, не зная усулюль фикх? Можно ли изучать фикх, не зная усулюль фикх? Или усулюль фикх, знать, не зная фикх. Стать факихом, изучив только усулюль фикх, не зная фикх. Шейх Усаймин говорит, это уже такая вещь для тех, кто хочет это понимать. Знать фикх, не зная усулюль фикх, в принципе, можно. Изучать фикх, не зная усулюль фикх. Но изучить только усулюль фикх и не знать фикх, и понимать потом фикх, нет. Поэтому, когда задают вопрос, а с чего начинать вообще? Сначала усулюль фикх изучить, методологию основы фикха, вот эту науку, как извлекаются из доводов, что законоположение. Эту науку сначала объяснять ученикам или сначала фикх начать изучать, касающиеся вопроса тахара, там, омовения, наджасы и так далее, гусля, вопросы намаза и так далее. С этого начать лучше. Ученые говорят, конечно, начать сначала что с фикха, потому что это вещь, которая нужна всем в жизни, их в их поклонении ежедневном и в их муамаля, то есть отношениях с людьми тоже нужна эта наука, прежде чем будет изучать человеку усулюль фикх. И потом автор приводит здесь в качестве довода слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Аллазина атайнахум аль-китаба ятлюну хакка тилавати». Те, кому мы даровали писание, И они читают его хакка тилавати, настоящим чтением. Они в него веруют. Настоящее чтение, помните, мы с вами говорили, что значит по-настоящему читать? Это не просто читать. Просто читать слова, это да, это чтение. Но это недостаточно еще, чтобы сказать, что это настоящее чтение. Еще нужно понимать это. А потом нужно что? Это делать. Потом нужно это делать. Потому что таля еще говорят, ятлюнаху. Слово таля имеет значение читать, а имеет значение еще следовать. И читают слова, и следуют за этим писанием. А чтобы следовать, ты должен понимать, что ты читаешь. То есть автор приводит это в качестве доказательства, как будет это настоящее чтение, если ты не овладеешь что? Прикладными основами, как читать Коран, как понимать Коран. И потом он приводит еще в качестве примера того, чтобы нужно овладеть всем прикладными основами, да, той или иной науки, это наука хадис. Например, хочет человек быть специалистом науки хадис. Он должен овладеть и ильму ривая, и ильму дирая для этого. Тогда он будет специалистом. Что такое ильму дирая и ильму ривая? Ильму ривая – это наука, связанная с передачей хадиса. То есть вопрос об иснадах, передатчике хадиса, да, и так далее. Это ильму ривая, связанная с передачей. А есть еще ильму дирая, то есть это наука о понимании хадиса теперь, понимание текстов хадиса. Тогда это будет алим в хадисе, как шейх аль-Албани, рахималлаху та'аля. У него был ильму дирая, ильму ривая. И в вопросе иснадов, достоверности хадиса он был из крупнейших специалистов. И в вопросе понимания текстов хадиса из крупнейших специалистов. И это мы говорим в ответ тем, которые говорят, что Аль-Бани нужно его слова брать только, когда речь идет о достоверности хадиса, достоверная цепочка или недостоверная. Вот там мы говорим сахаха Аль-Бани или дааф Аль-Бани. Аль-Бани сказал достоверно или недостоверно. А когда речь идет о понимании, нет, у Аль-Бани не было понимания, не было фикха. Нет, Аль-Бани это действительно специалист хадиса, а значит, из крупнейших специалистов и в области ривая, и в области дирая, и в области понимания хадисов. Да смилуются над ним и над всеми учеными сунны. Аллах Субхана ва Та'аля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.